Пиноккио. По мотивам сказки Карла Коллоди. Лежала неказистая деревяшка в куче корявых чурбанчиков. В один прекрасный день оказалась она в руках плотника Джузеппе. Давней мечтой Джузеппе было сделать куклу, да не простую, а говорящую, которая умела бы танцевать, говорить, радоваться. Деревянную куклу он назвал бы Пиноккио. И вот Джузеппе взялся за инструмент. Он вырезал волосы, затем лоб, затем рот. Представьте себе удивление старого мастера, когда он увидел, что глаза, едва-едва намеченные, зашевелились. Кукла была живой, да еще какой живой! Счастливый старый мастер поторопился вырезать шею, плечи, а после и все остальное. И тут наш Пиноккио принялся выделывать такое, что Джузеппе только диву давался. Деревянный мальчишка подпрыгивал, щипался, кусался, визжал. Джузеппе сделал ему одежду из бумаги в цветочек, пару башмаков из коры дерева и шапку из хлебного мякиша. Но чтобы стать настоящим мальчиком, Пиноккио должен был пойти в школу. Поэтому со следующего дня с красивой тетрадкой в руке наш Пиноккио пустился в путь. По дороге он встретил неприятного господина, настолько некрасивого, что на него было страшно смотреть. Длинная борода была чернее ночи, глаза сверкали, точно красные угольки. В ужасе Пиноккио убежал от него. Бежал он до тех пор, пока деревянные ноги могли нести его. Неожиданно для себя он оказался на поле и вдруг нашел там 5 золотых монет. Пиноккио решил отнести их к своему бедному отцу. На опушке леса Пиноккио встретил хромого лиса и слепого кота, товарищей по несчастью. «Здравствуй, Пиноккио!» — сказал лис. «О, какие красивые у тебя в руке золотые монеты! А хочешь из этих 5 золотых монет сделать 100, 1000... 2000 монет. В одной стране, стране дураков, есть волшебное поле, которое все зовут полем чудес. Если ты выкопаешь там яму и положишь туда всего 1 золотую монету, то на следующий день там вырастет дерево, и на нем будет столько золотых монет, сколько зерен в хорошем колосе!» Забыв свои добрые намерения, Пиноккио закричал, что есть мочи. «Пойдем туда немедленно!» Они шли и шли. Но когда наступили сумерки, приятели покинули его, сославшись на какую-то нужду. А Пиноккио продолжал идти к заветному полю чудес. Вдруг два силуэта ринулись к нему из лесных зарослей. «Кошелек или жизнь?» — закричал один из них, вооруженный ножом. Пиноккио схватил нападавшего за руку и укусил ее. На самом деле это была вовсе не рука, а лапа того самого кота, которого Пиноккио не так давно считал своим другом. После этого наш деревянный сорванец убежал в лес. Но крак! Лязгнул капкан, и Пиноккио почувствовал, что его ногу что-то держит. Он так дрожал, что слышал, как постукивают его деревянные суставы. Вдруг, как по волшебству, появилась девочка, красивая, как ангел, с голубыми волосами и нежным лицом. Она помогла Пиноккио освободиться из капкана и спокойно сказала ему: «Маленький Пиноккио, отнеси золотые монеты своему папе». «Я потерял их», — солгал Пиноккио. На самом-то деле монеты побрякивали у него в кармане. Как только он произнес эти слова, нос его, и без того длинный, стал таким огромным, что Пиноккио не мог повернуть головы ни вправо, ни влево. Красивая девочка засмеялась. «Почему вы смеетесь?» — спросил Пиноккио обиженно. «Я смеюсь над ложью. Ты обманщик, еще и потому, что прогуливаешь школу». Однако девочка была доброй. Она пожалела деревянного мальчика, трижды хлопнула в ладоши, и его огромный нос вновь принял свой обычный вид. «Если бы я остался со своим добрым папой, то ничего плохого не случилось бы», — признался Пиноккио. Прежде чем исчезнуть, девочка еще раз хлопнула в ладоши, и в небе появился голубь. «Пиноккио, летим со мной», — сказал он. «Я только что видел Джузеппе. Он строит лодку, чтобы отправиться на другой берег моря в поисках тебя. Он потерял покой от горя, все глаза выплакал. Надо успокоить его». Пиноккио сел на спину голубя, и они полетели далеко на восток. Джузеппе плыл уже в своей лодке по открытому морю. Волны каждую минуту могли перевернуть ее. «Боюсь, что твоего отца съело ужасное морское чудовище», — печально сказал голубь, увидев, что лодка перевернулась, и Джузеппе исчез под водой. «Оно очень огромное!» Испуганный услышанным, Пиноккио потерял равновесие и упал в воду. К счастью, он был деревянным и мог плавать, поэтому без труда доплыл до острова, который видел, когда летел. Ужасное чудовище неотвратимо приближалось к нему. Не успел успел Пиноккио и глазом моргнуть, как оказался в его желудке. Там он увидел... Кого вы думали? Своего старого отца. Мой дорогой папочка! Наконец-то я нашел тебя! Давай убежим отсюда! Кажется, чудовище сейчас спит! Сказал Пиноккио. Долго шли Пиноккио и Джузеппе, пока дошли до глотки чудовища. Там они пересекли язык и проползли через три ряда острых зубов, проскочив сквозь которые, они бросились в воду. Пиноккио и Джузеппе добрались до берега и сразу уснули, так сильно оба устали. Пиноккио увидел во сне красивую девочку с голубыми волосами. А проснувшись, очень удивился. Он не был больше куклой. Он был примерным маленьким мальчиком. А рядом с ним лежало большое полено.